Глава 23. В Дорогомиловских казармах. Там, где Москва-река делает петлю, вторгаясь в Пресню, на другом ее берегу располагаются 4 двухэтажные кирпичные казармы. Здание угрюмого вида, оставшееся от закрытой каменоломни, неблагоустроенные и грязны. В одной казарме проживают рабочие 3-горного пивоваренного завода, в другой — цементного. Хотя они и пьют по-страшному, но работают честно и все имеют паспорта. А вот 2 других казармы заселила золотая рота, составившаяся из отборных головорезов. Золотородцы имеют 2 сословия — надземное и подземное. До поры до времени они живут в казарме, днюют в здешнем пчельнике, а ночью выходят на промысел. Их кормят переправа через Москву-реку и дорога на Можайск. Когда-то именно здесь войска Наполеона перешли реку вброд и вступили в город. В 1868 году на этом месте выстроили капитальный мост и назвали его Бородинским. Движение к Первопрестольной по нему значительное, и налетчикам есть из чего выбирать. Одиночные путники, экипажи и даже небольшие обозы становятся добычей золотородцев. Под утро на подступах, а то и под мостом, находят тела убитых и ограбленных людей. Многие же исчезают бесследно, и молва утверждает, что они хоронятся в здешних пещерах. Когда терпение пристава истощается, и он проводит в Дорогомиловке повальный обыск, попавшие под подозрение мазурики спускаются вниз. Они переходят в подземное состояние и надолго поселяются в здешних старинных каменоломнях. Жизнь их от этого мало меняется. Вместо сырой казармы появляется такая же пещера, и днем в кабаке приходится опасаться внезапной облавы. Все остальное по-прежнему — водка, карты и по ночам кровь. Говорят, что из стоящих на берегу казарм прорыты в толщу горы длинные ходы, по которым легальные золотородцы сообщаются со своими подземными братьями. Это вряд ли. Расстояние между ними более версты, но легенда существует, и ей многие верят. Летом владения громил значительно расширяются за счет толп беспаспортного люда, поселяющегося за Дорогомиловской заставой. Кладбище и Красный Луг уставляются шалашами. Несколько тысяч ищущих место крестьян, бродяг, Спиридонов-Поворотов, воров и спившихся ремесленников поселяются вблизи казарм. Громилы выбирают из них тех, кто посмышленнее, и ставят в работу. Человек получает фальшивый вид и устраивается дворником или истопником купеческое семейство. Месяц-два ведет себя исправно, заслуживает доверия хозяев, а потом однажды ночью отворяет дверь налетчикам. Дорогомиловские дергачи оперируют и на Можайской дороге, добираясь до Одинцова и Подлипок. Местом же сбыта добычи служит рынок при Смоленской площади. До него, спасибо Бородинскому мосту, рукой подать. Зимой, когда движение на дорогах уменьшается, налетчики приходят в Москву. Пресня, Хамовники, Арбат и Пречистенка становятся по ночам опасны для прогулок. Сама Дорогомиловка несколько стихает и делается малолюдно. Днем из горы здесь и там вырываются клубы дыма. Это подземные жители жгут костры, греясь в своих убежищах. Обыватели, завидя это, крестятся и ускоряют шаг. Лыков появился в Слободе к 11 часам, когда открылись оба здешних кабака. Синяк на его скуле сделался багровым и придавал сыщику дрочливый вид. Бок и голова совершенно зажили. Титулярный советник готов был продолжать поиски. Войдя в заведение Дуркина, Алексей сразу привлек к себе внимание аборигенов. Взяв в розлив полбутылку, сел за пустой стол. Все вокруг дружно прекратили разговоры и смотрели на него неприязненно. Не успел Лыков отхлебнуть из стакана, как напротив него без приглашения уселся рослый малый в щегольской, но неопрятной сибирке. — Ты кто? — Сыщик. — Али не видишь? Собеседник озадаченно замолчал. Подошел еще один золоторотец, поплевал на палец, наклонился и поскреб Лыкову синяк на скуле. не нарисован ли. — Это кто тебе так? — Его я ищу. — Мишка Самотейкин. Есть здесь? Еще два золотородца подсели также без приглашения. Теперь Алексей был со всех сторон окружен угрюмого вида ребятами, смотревшими на него с враждебным интересом. — Нету тут такого, — ответил за всех фартовый в Сибирке. — Его еще называют Мишкой Саратовский. Колбасник здоровый такой. Ходит при отставном офицере. Фамилия офицерика Рупейта Дубяга. Ну? — Не ну-кай, не запряг. — На кой ляд они тебе? Взяли у меня для сбыта красноярок на значительную сумму, а теперь бегают, сволочь. Второго дня в Хапиловке. Совсем их было поймал, да утекли. А я такие шутки не принимаю. — Сам вот кто? Лыков молча протянул собеседнику тряпицу. Тот развернул и стал внимательно изучать паспорт и наградные бумаги на Георгиевский крест и Анненскую медаль. Хм, кавалер, значит. Остальные трое дергачей по-прежнему не спускали с Лыкова глаз. Но что-то в их поведении изменилось. Так, кто могет удостоверить твою самоличность? Сам я питерский, там меня многие знают. А у вас Верлиока и Тоська Шарап, кулачный чемпион. Грабители переглянулись. — Верлиока — деловик серьезный, — сказал худощавый и спитой бородач. — Иваном сделан. Вчерась Котяшкину деревню к рукам прибрал. Я ему в том и помогал. Там был такой Федя Заломай. — Есть такой, — обрадовался третий золоторотец с рваным ухом и без двух зубов. — Дюжий юнош! Я этого юношу мордой об снег повозил и к Верлёке доставил как пленного. И там уже они договорились. — Тоська Шарап — первый на Москве кулачный боец, — убежденно сказал парень в новом казакине. — Я его в ключиках смотрел. — Ты тоже, что ли, кулачник? — А ты зайди в каторгу, спроси там у Марка Афанасьева, как Лыков вашего первого бойца в бараний рог гнул. Дергачи замолчали, призадумались. Потом первый громила вернул Лыкову бумаги и заявил. — Слушай сюда. Я здешний масс. Зовут Ванька Пан. Мы тебя проверим. Ежели все правда, то можешь в Дорогомилове остаться. — Сколько платишь за отыскание этих двоих? — Ведро вина и 30 рублей денег. Но чтоб досконально. И слободу, и каменоломни. — Уговорились. — Тетей! И спитой бородач сразу поднялся. Сходи прогуляйся в Шиповскую крепость и в каторгу. Одна нога здесь, другая там. Дергач бросился исполнять поручение. Теперь ты. Раньше 3 часов тетей не обернется. Сиди покуда здесь, на улицу не ходи. Пожрать хоть принесут. Тут кабак, а не кухмистерская. Буфетчик пошлет в лавку за колбасой и яйцами. Достанет с тебя. И ушел со своими людьми. А Лыков остался в заведении как бы под арестом. Явно за ним никто не присматривал, но он постоянно был на виду. Титулярный советник относился к этому спокойно. Он направил какого-то оборванца за колбасой, смело дав незнакомому человеку целую трешницу. Тот исправно выполнил поручение и заработал гривенник, который тут же с радостью пропил. Алексей перекусил сухомятку, запил чаем с позолотой, раскрыл газетку и принялся безмятежно ее читать. В половине третьего в кабаке появился Ванька Пан, а через час его посланец Тетей. Он что-то долго докладывал Мазу, иногда делая при этом энергический жест кулаком. Главарь внимательно выслушал, кивком головы отослал курьера и махнул Лыкову рукой. Тот не спеша подошел, сел. — Давай деньги. Алексей выложил 30 рублей. И отдельно синенькую на водку. Мас подозвал 4 дергачей. Нарисуем своих должников. Лыков в очередной раз тщательно описал наружность Рупейта Дубяга и Самотейкина. Передайте от моего имени всем домовладельцам и на постоялые дворы. Ежели таковые имеются, немедля сообщить. А ты, кувалда, дуй в подземелье. Дергачи разошлись. Ванька Пан бросил буфетчику 5. — Напои, ребят, да на 4 отложи. Шайка довольно загудела. Налетчики начали рассаживаться за столами. — Вы гуляйте, а мы с Лыковым отлучимся ненадолго. Пошли. Алексей не стал задавать лишних вопросов. Если что-то насторожило Маза, и он решил зарезать опасного человека на улице, то все равно в кабаке не отсидишься. На всякий случай сыщик приготовился к схватке. Но на выходе их никто не поджидал. Пан провел Алексея по берегу вверх до еврейского кладбища. За ним в полугоре стоял двухэтажный кирпичный дом, окруженный высоким забором. Маз стукнул в ворота. Их молча впустил бородатый верзила, запер ворота на дубовый засов и повел гостей внутрь. Втроем они вошли в роскошно обставленную залу. Там, в резном кресле из карельской березы, развалился рыхлый мужчина лет 55 в атласной жилетке и с тремя перстнями на пухлых пальцах. Позади него, сложив могучие руки на груди, застыл гигант с торжественно глупым лицом. Хозяин кабинета несколько секунд молча рассматривал Лыкова, потом, не приглашая сесть, заговорил неприятным трескучим голосом. — Мы здесь проживаем своим умом и чужих не любим. Поэтому Анчутка Беспятый и уж тем более какой-то там Верлиока для нас тьфу, понял? Алексей молча кивнул. — Я Гурий Осмачкин, хозяин Дорогомилова. Без моего согласия тут комар не чихнет. Алексей вторично кивнул. — Предлагаю тебе, Лыков, сослужить одну службу. Ванька сказал, ты георгиевский кавалер, так? — Так. — И медали имеются. — Аннинская и за турецкую войну. — Очень хорошо. Тут вот какое дело. На Божедомке есть один старый генерал, давно в отставке и проживает одиноко, лишь с денщиком и кухаркой. Богатый. Сейчас генерал подыскивает своему денщику замену. Тому надо на полгода отлучиться в деревню. Примет он на службу только отставного солдата, георгиевского кавалера. Старик доверяет лишь им. Ты пойдешь туда, устроишься на место. Когда у нас в этом годе Пасха? 17 апреля, почтительно доложил Ванька Пан. А 17 апреля, как генерал, с кухаркою вернуться со всеночной, выждешь малость и отворишь ворота и дверь с черного хода. Дальше тебя не касается. Получишь за работу 500 рублей и новый глаз. Глаз-паспорт. Ну, согласен. А правильно старик кавалерам доверяет. Это что значит? Это значит, пошел к черту. Я здесь за услуги, которые уже оплатил. Пусть твои люди сделают, что оговорено. Я дальше пойду. А стариков душить — это не ко мне. Осмачкин посмотрел на Лыкова с насмешливым удивлением. — Куда же ты теперь пойдешь после такого разговора? А вдруг в полицию заявишь? — Нет, дурак, ты теперь мой. — Мелковат ты, Гурий, чтобы Алексей Лыков твоим был. Я хожу, где хочу, и делаю, что хочу. А ежели мне кто в этом перечит, я тому башку на бок сворачиваю. На лице Смачкина появилось брезгливое выражение. Он вяло хлопнул в ладоши и скомандовал. — Ослябя! Гигант за его спиной крякнул, обошел стол и двинулся на Алексея. Одновременно дворник и Ванька Пан схватили сыщика за руки. Но он давно уже был готов к этому и не мешкал. Легко вырвавшись, сыщик взял обоих за грудки и поставил перед собой. Ослябин налетел на сообщников и запнулся. Тогда Лыков оторвал Ваньку от пола и наотмашь, словно каким-то предметом, ударил им гиганта в лицо, головой в голову. Тот отшатнулся. Бросив пана, Алексей проделал тот же прием с дворником, но пробил еще сильнее. Теперь двое противников, оглушенные, лежали на полу, а Ослябя, вытаращив от удивления глаза, качался посреди комнаты, готовый тоже упасть. — Вот тебе раз, другой бабушка даст. Лыков с размаху задвинул ему в переносицу так, что детина улетел в угол и врезался в комод. Треск, звон стекла, стоны. Осмачкин полез было в ящик бюро, но Алексей перегнулся через стол, схватил его за горло и, как котенка, вытащил к себе. Поставил посреди кабинета, не разжимая хватки, и внимательно посмотрел в перепуганные глаза хозяина Дорогомилова. — Пусти! — прохрипел Гурий, быстро покрываясь красными пятнами. — Ась, не пойму, о чем ты? — издевательски ответил Лыков и еще чуть-чуть свел пальцы. — Но пусти! Все возьми! — Да я и так возьму, что хочу. Без твоего разрешения, дурак. Сейчас вот людишек твоих добью, потом тебя в тонкий лист раскатаю. Говоришь, тут без тебя комар не чихнет, и я теперь твой. Сыщик еще немного нажал, и Осмачкин захрипел, закатив глаза. Ноги у него подкосились. Разжав хват, Лыков закатил ему крепкую оплеуху. Поймал на лету, встряхнул, поставил на ноги. — Но понял теперь, кто ты есть, мокрица. Гуря, не открывая глаз, молча согласно затряс головой. — Уже лучше. Скажи мне, что ты еще понял? — Что ты выходите где хотите и делаете что хотите. — Ты правильно понял, — милостиво констатировал Лыков. — Живи покуда, только не забывай урок. — Иван, за мной на выход. Ванька, пан и сторож с трудом поднялись с пола. Лица у обоих были сконфуженные, из разбитых носов текла кровь. Ослабя продолжал лежать в буфете, не подавая признаков жизни. Сыщик вышел, не прощаясь. На улице его догнал Мас. Пройдя несколько шагов молча, Лыков вдруг развернулся, схватил его за ворот. — Ты че на меня кинулся? — Приказали, — прохрипел пан, не пытаясь вырваться. — Лешая голова, ты же навел обо мне справку. Неужели не понял, что трех человек на меня недостаточно? — Я не поверил. — А теперь веришь? — Конечно. Лыков отпустил Маза и продолжил путь. Тот торопливо бежал следом, как собачонка, и виновато молчал. — Ты хоть понимаешь, что теперь с тобой будет? — прервал паузу Алексей. — Этот Гурий просто дешевка. Но с самомнением. Он никогда тебе не простит, что ты наблюдал, как ему морду чистили. Сдонжит, под тюрьму подведет, но избавится от свидетеля унижения. Соображаешь? — Не смогет. Он без меня как без рук, — уверенно заявил Дергач. — В Дорогомилово все знают Ваньку Пана, и все его боятся. Фартовые меня слушают. Куда и Гурий без моих ребят? Вся его сила в нас. — Пустые слова говоришь. Я таких, как Осмачкин, хорошо знаю. Они делают из-под тишка. Гурий сначала все обдумает, потом подсунет тебе на вроде как помощника. На самом же деле сменщика. А несколько месяцев спустя попадешься с Бутором к сыскным. Бутор поличный. И даже не поймешь, что это Гурий тебя сдал. Ванька шел и молчал, потом спросил тоскливо. — Что же мне делать? — Хочешь, я с Верлиокой поговорю. Перейдешь под его руку. Он много приличнее твоего Осмачкина. Останешься дорогомиловским мазом, а Гуря — на помойку. — Здешние не примут. Мы ребят в Верлиоке недавно потопили, а теперь я под его руку перебегу. В глаза сказать побояться, а нож в спину при случае сунут. Ну, как хочешь. Но я тебя предупредил. За разговорами пришли в кабак и просидели в нем до полуночи. Один за другим вернулись из разведки все четыре дергача. Доклады их были одинаковы. Рупейта Дубяга и Мишки Самотейкина в Дорогомилове нет. Ладно, Иван, пойду искать дальше. Если услышишь что, не сочти за труд передать через Верлиоку. — Куда ты сейчас пойдешь? Поздно уже, переночуй у нас. — А ты уверен, что меня спящего не зарежут после такого разговора с Гурием? Ванька пан смутился. — Дать провожатого, а то у нас пошаливают. Лыков усмехнулся. — Им же хуже будет. А то пройдемся вместе, покажешь мне дом, в котором Наполеон останавливался. Давно хочу на него посмотреть. Это вон там, на горе. Но темно сейчас, ни черта не увидишь. Ну, тогда бывай. Помни наш разговор. Уходить тебе надо от Осмачкина, пока не поздно.